Ася Невеличко. Ведьма. К ректору. Если в Велесову ночь, ровно в полнолунье, дева непорочная, но уже не юная, по заветам старой ведьмы, взяв нектар богов янтарный, невзирая на запреты, все в него добавит парно. Несколько кристаллов моря, стертых в пыль растений жгучих, и добавит каплю сока из пузатиков колючих. Сок столетнего растения выжмет черные плоды, и все это размешает стеблем горькой лебеды. При свечах добавит крови, взбрызнет все плодами с юга и закупорит посуду, имя загадав супруга. Согревая сердцем склянку, в темный лес пойдет она и вручит сосуд мужчине, чтобы выпил все до дна. То с момента губ касаний он навеки раб ей станет и исполнит все желания, и любить не перестанет. Древнее пророчество старой ведьмы Натальи, мать Ратаненко. Глава первая. Как три девицы под окном скучали поздно вечерком. Я зажала уши руками, заучивая классификацию родов и видов словесности, но болтовня соседок по комнате отвлекала. Еще и подруг позвали, накрыли стол, разлили вино, намалевали рожи. Нет бы, свалили к подружкам, а не сюда тащили. Но, недовольно побурчав про себя, снова уткнулась в лекции. «А Комаров придет?» — с придыханием спросила грудастая Людка. «Не ходит он. Неблагородное это дело спортсмену и первому красавцу по окнам лазить», — тут же ответила ей подруга. «Он же привык, чтобы к нему сами лазили». Монотонно заучивая виды, я косилась на быстро хмелеющих девчонок. «Вот и косеют сейчас. Какие тогда танцы? Займут все унитазы и до утра обниматься будут, дуры». «Гондон он», — изрекла вторая моя соседка. «Но так хочется поиметь его, попробовать. Девки с третьего курса говорят, он бомбический». «Член, что ли, большой?» Алка кивнула, отмерила руками полметра и добила. «И толстый». «Ого, хоть бы взглянуть». «Ну, пьяные же, дуры, полметра. Как они вообще себе представляют? Я никак. Хоть опытом пока не блещу, в отличие от опытных сокурсниц, но тампон пыталась вставить. Чуть глаза на лоб не вылезли. А это маленький, тоненький тампончик. Никак не полметра и в длину, и в обхвате. Но если выкурить его из общаги и подпоить, подмешать... Он же спортсмен, не пьет принципиально. Ну да, если подмешать, то он придет на танцы. Я отняла руки от ушей, потому что бесполезно было пытаться что-то выучить при таком голдеже. Давай сбацаем зелье, а? Типа бодрящее. Ты его отнесешь, а когда захмелеет, притащишь сюда. План по захвату пятикурсника, шитый белыми нитками. Я вздохнула, закрывая словесность и доставая черновик для курсовика. «Если к нему пойду я, то нафига мне тащить его всем вам, а? Но мы не можем впятером туда завалиться, а надо, чтобы он честно выбрал одну из нас». Кто-то из этих дев еще пытался настоять на справедливости. «А давайте нашу заучку пошлем». Они затихли, а я от тишины чуть в экстаз не выпала. Идеальное состояние для подготовки. И ведь я не сразу поняла, что это меня обозвали заучкой. «Я никуда не пойду». «Ну, Сань, ну, Зай, ты в женской общаге сегодня один хрен нифига не выучишь. Тут сейчас такое начнется, Хэллоуин же. Просто не вместо платьев, ведьминский макияж». «Метлы». «Откуда метлы?» «Ну, швабры. Девки с четвертого вахтерша узюзюкали, чтобы не нажаловалась и костеляншу не вызвала». «Сань, тут до утра все гудеть будет. Скоро парни подтянутся. На простынях их с торца уже девки караулят». «Вот, Сань, тебе лучше сегодня переночевать в мужской общаге. Там ночью только такие же заучки, как ты, останутся. И никакой угрозы твоей девственности». «Она чего, девственница? Целка? Серьезно? Бля...» «Давай, Сань, решайся, выставишь нам Комарова и спи в его постели, как королевна. Девки говорят, у него там траходром, а сегодня он весь твой, обложи его учебниками вдоль и поперёк. Даже накрыться сверху можешь». Я бы послала. Ей-богу, послала бы пьяных дур. Но это была не первая кутёжная ночь, и я знала, какой дурдом здесь начнется с полуночи. Совсем недавно, 18 сентября, на Елизавету-предсказательницу устроили общаговский девичник. Гадали, свечи зажгли, из окон всякую хрень кидали предсказательницы. А потом пожар, сирены, эвакуация. Такой переполох был. Ректор полночи по этажам бегал и орал, что отчислит всех ведьм из универа. И что? Только пожарники уехали, а ректор покинул общагу. Из-под кроватей повылезали припрятанные кавалеры. И вместо спокойной ночи у меня с двух сторон девки устроили оргии. Девичник, блин. Так что к Хэллоуину я морально была еще не готова. От той ночи не отошла. «Сань, ну отнеси, из твоих рук он быстрее выпить согласится. Скажи, что это навороченные витамины». «Амфетамины. Спортсмены ж специальные витамины пьют». Я фыркнула. «Вот учится же, как и я, на филолога, а такое лепит». «Протеины и аминокислоты». Поправила я девчонок, уже складывая учебные материалы в рюкзак. «Готовьте, отнесу». «Если в Велесову ночь, ровно в полнолуние, дева непорочная, но уже не юная, по заветам старой ведьмы, взяв нектар богов янтарный...» «Ах ты, звездочка наша, девки, мешаем! Коньяк, он быстрее!» «Давай!» Невзирая на запреты, все в него добавит парно. Несколько кристаллов моря, стертых в пыль растений жгучих. «Посолить и поперчить!» «Нахрена? Чтобы вкус отбить?» И добавят каплю сока из пузатиков колючих. Сок столетнего растения выжмет черные плоды. «Но это ж должно быть полезным. Давай алоэ добавим, а?» «Моя бабушка говорит, он от всех болезней помогает». «Куда? Ну ладно уж теперь. Кто попробует?» «Ты». «Фу, как горько. Это ты своим алоэ». «Так от всех болезней же. У меня компот из черники есть, сладкий. Добавляй. Дай чего-нибудь тонкое размешать. Ну, вон зубочистку». И все это размешает стеблем горькой лебеды, при свечах добавит крови, взбрызнет все плодами с юга. Я не выдержала, выхватывая из рук соседок пузырек и, не глядя, протягивая руку за зубочисткой. «Ай!» Капля крови выступила из прокола. Я машинально залезала палец и опустила зубочистку в бутылочку из дьюти-фри из-под виски, размешивая и потряхивая. «А не пронесет его с этого пойла?» — с сомнением принюхалась я. «Отвратно пахнет? Да с чего бы? Там полезные ингредиенты. Давай только для запаха апельсин добавим». «Нет-нет-нет. К коньяку только лимон. Держи». Последняя капля упала в бутылочку, и я закрутила крышку. И закупорит посуду, имя загадав супруга. «Санька, ты только ректору на глаза попадись!» «А что, Максим Денисович сегодня дежурит?» Ужаснулась я, машинально прижимая бутылочку с зельем к груди. Согревая сердцем склянку, в темный лес пойдет одна. «Ты иди, если остановит, скажешь, что за лекциями пошла». «Ночью?» — с сомнением протянула я. «Ну, ты же зубришь лекции по ночам». «Но в мужское общежитие все равно не пускают. Скажешь, что позвонила, и тебя на выходе ждут. Кстати, я сейчас позвоню, они тебя в туалет на первом этаже втащат в окно». «А у них на первом разве не закрыт, как у нас?» «У них? Это же кобели. Кто в мужскую общагу полезет? У них с этим проще». «А-а-а. Ну, иди, Комаров на третьем этаже, комната 327-я. Стучишь, заходишь и не выходишь, пока не споешь ему пузырек с коньяком, а потом считай до 10 и гони к нам в общагу за добавкой». «А его точно возьмет? Вроде доза маленькая». «Он ж спортсмен, его с капли должно свалить, а мы ему еще и с закуской намешали. Неси». И я пошла, одной рукой прижимая подарок к груди, другой придерживая рюкзак за спиной. «Если мне повезет, ночью я буду спать одна и спокойно. На улице, несмотря на поздний вечер, было светло из-за яркой полной луны. Я задрала голову, выдохнув облачко пара, и залюбовалась тихим, спокойным вечером. Насколько разительная была тишина в маленьком парке между общагами с тем, что творилось внутри стен. «Несмотря на милое личико», — напевала я себе под нос для храбрости. «Алкоголичка, алкоголичка, счастье прогорает, как спичка, алкоголичка». «Стой, куда идешь?» Я вздрогнула. «А вот и Максим Денисович». А я даже не придумала еще убедительную ложь. «Здрасте, Денис Максимович, Таксим Минисич, простите». «Уже надралась», — сокрушенно покачал головой ректор. «Я? Нет, я не дралась». «Что у тебя в руках?» «Ой, я надо, мне иду, я заниматься». Язык закостенел от страха. В нас еще свежо было воспоминание, когда Денис Минисыч, то есть Максим Денисыч, в начале лета поймал пьяных студентов и отчислил их из универа, даже не посмотрел, что это очень перспективные ребята, стипендиаты. Ректор протянул руку, и мое сердце ушло в пятки, где-то там, неуверенно трепыхаясь. Я заметила, как посинели и дрожали пальцы Максима Денисыча, как он зябко кутался в свой костюмный пиджак, явно не греющий его в холодную промозглую ночь. Ректор переступал с ноги на ногу в сменной обуви, наверняка отсыревшей, но приказывал при этом очень уверенно. «Отдай мне это, я жду». «Это не вам?» Стараясь отбиваться, я отступаю обратно к общежитию. «Понятно, не мне. Было бы странно, если бы это предназначалось мне. У тебя минута. Что там у тебя?» «И вручить сосуд мужчине, чтобы выпил все до дна». Я еще не решалась расстаться с пузырьком, с коньяком и закуской, когда быстрым движением ректор завладел им и развернулся к фонарю, чтобы разглядеть. Ну вот и все. Сейчас он прочитает этикетку, понюхает, и меня позорно исключает за пьянство. Что я скажу маме? «Так я и думал», — тяжело вздохнул ректор, удовлетворившись только внешним осмотром бутылочки. «А ведь я вас считал весьма перспективной ученицей, Александра Васильева». «Я... простите, это не мне». «Теперь уж точно не тебе. Возвращайся в комнату, и завтра придешь в мой кабинет после второй пары, перед обедом». «Зачем?» — упавшим голосом спросила я. «Обсудим твои перспективы в моем университете». «Все, перевернулась страничка. Пока-пока, алкоголичка». Он еще и издевается. С поникшей головой я поплелась обратно в общагу, проклиная свое безрассудство и то, как я купилась на подставу девчонок. Оглянулась на ректора и сморгнула слезы с глаз. Мне показалось, или он только что махом выпил содержимое бутылочки. «Да ладно, ничего с ним не будет. Он же ректор, а не спортсмен». То с момента губ касаний он навеки раб ей станет и исполнит все желания, и любить не перестанет.